Пожалуйста, садитесь. Добрый вечер. Сегодня мы с вами начинаем книгу Откровения. И сегодня будет введение. Я хочу сказать некоторые вещи касательно этой книги. Есть разные, как бы, есть разные мнения, разные понимания. Вообще, книга считается наиболее сложной к толкованию. Невероятное количество существует толкований по этой книге. Причем разные совершенно, от супермистических до буквально вот то, что называют как бы газетная строка. То есть люди, читая эту книгу, ожидают абсолютно точного исполнения буквально каждого пункта по этой книге. Почему книга сложная и почему она трудная к толкованию? Дело в том, что сама по себе эта книга носит пророческий характер. И в этом ключевая трудность заключается, потому что пророческие книги или танахические книги, которые мы с вами имеем у себя, это пророчества, которые, как правило, уже произошли. То есть большая часть этих пророчеств уже совершилась. Имеют исторические подтверждения. Само по себе пророчество практически невозможно правильно истолковать до тех пор, пока оно не исполнится. Потому что всегда есть какие-то детали, обстоятельства, вопросы. Главной темой этой книги выступает второе пришествие Иешуа Мессии на землю. И мы будем стараться держаться вот основного фарватера для того, чтобы от нас не ускользал вот смысл книги. То есть главная тема – это второе пришествие Мессии на землю. И книга подробно описывает события, которые будут предварять это пришествие. Конечно же, есть место буквальному толкованию текста. Это то, что называется пшат. Но одного пшата недостаточно, особенно для вот апокалиптической литературы. Книга буквально испещрена числами, символами. Это очень мистическая книга, в хорошем понимании слова этого. Именно поэтому она сложна к толкованию. Но, как любая книга из Священного Писания, она, безусловно, имеет практическое отношение к нам. Поэтому главный акцент я буду делать именно на практическое применение этой книги в нашей жизни. Без этого не имеет смысла, как бы. Как может человеку помочь мистика или еще какие-то фантазии, если он не живет по Писанию? Ну, будет он носителем какой-то информации, которая может да, а может нет еще. Ведь любое толкование – это человеческое объяснение. В тексте невероятное количество мест, которые очень трудно понять. И сегодня мы с вами возьмем только первые стихи. Ну, делая введение, думаю, нужно отметить, что автором книги является человек Иоанн. Хотя на самом деле уже в первом стихе написано, что откровение принадлежит Иешуа Мессии. То есть, и это откровение ему дал Бог. Я сейчас буду комментировать этот стих. Который он передал Иоанну для того, чтобы он это записал для своих рабов. Огромное количество неверующих ученых людей читают эту книгу и ничего не могут понять. Они вообще не могут даже приблизиться к хотя бы малейшему какому-то объяснению вот этих вещей. И я вспоминаю сейчас, когда я еще не был рожден свыше и не мог сказать, что я верующий человек в том смысле, в котором сегодня нахожусь. Как бы мой путь к Богу вообще начался с того, что я читал Пятикнижие Моисея. И это было около 5 лет период Моя жизнь в то время, она никак не менялась, но меня очень сильно обличало Слово Божье. И мне было невероятно интересно узнать, а что будет потом в конце. И я дважды прочитал книгу Откровения. С учетом того, что я в тот период своей жизни читал научную фантастику не книгами, а полками, вот полками, которые дома были, да. Там антология, 27 томов с приложениями. Это зарубежная фантастика, отечественная. То есть фантастику я читал очень много, и этот жанр мне нравится по сей день. Потому что, я знаю, многие не понимают этот жанр. На самом деле удивительный жанр. Почему? Потому что в этих книгах описаны те же самые человеческие пороки, достоинства, слабости, ну, сегодня можем сказать, грехи и как бы хорошие стороны, да. Но действия перенесены как бы в условия, которые тебя не отвлекают, и они даже очень интересные, на какой-нибудь планете, там, космический корабль или еще что-то. Но суть-то о людях идет, и тебя не отвлекает время, то есть это не привязано к сегодняшнему дню, к политике, как бы, да, вот эти все вещи, потому что если вы читаете, там, не знаю, классиков «Война и мир» или еще что, в любом случае это Россия, 18 век там, или 19 век начало, да, это определенный режим царский, это устои жизненные, политика, культура, то есть все вот это на тебя нагромождается, и там ты должен тоже что-то понять, увидеть. Здесь стерильно, как бы чистая такая вот среда. И вот я прочитал дважды эту книгу и думаю, вообще как бы аут, ну полный аут. Ничего не понятно. Готовясь к этой книге, я прочитал интересную одну мысль такую. Один человек, святой человек, верующий, мы тоже все святые, я верю. Раз в месяц читал эту книгу. У него спросили, а почему ты читаешь? Он говорит, потому что написано «блажен читающий и слушающий» слова вот этого пророчества. У него спросили, а ты понимаешь, что ты читаешь? Он говорит, очень мало я из этого всего понимаю, но в этом весь как бы цимес, в этом вся суть. Написано «блажен читающий и исполняющий». Третий стих, сейчас мы будем о нем говорить. Вдумайтесь в эту мысль. Книга настолько сложная и непонятная, поэтому нам с вами нужно сейчас вооружиться разного калибра ситом, фильтры, для того, чтобы даже из тех мест, которые выглядят мистически, и я не побоюсь этого слова, каббалистически, тут полным-полно каббалы и гематрии вот в этой книге. Потому что это еврейская книга, это жанр вот апокалиптической литературы внутри иудаизма, естественно, подается зашифрованным в какие-то схемы, в какие-то числа, в какие-то таблицы, если хотите. Некоторые я нарисую вам даже для наглядности. Прогрессии тут тоже присутствуют. Потому что, допустим, там снятие семи печатей, и последняя печать раскрывает семь труб. И седьмая труба открывает семь чаш гнева. То есть усиливается, да, вот переход идет с одной ступени на другую, причем последняя открывает следующую. Это прогрессия. Усиление идет. Вот эти вещи мы с вами увидим. И важно, чтобы мы отсюда вынули или взяли то, что мы можем сегодня применить в своей жизни. Если мы говорим о втором пришествии Мессии на землю, каждый человек должен готовить себя к этой встрече. И Писание однозначно говорит, никто не знает день и час. Поэтому Откровение написано Иоанном примерно с 91-го, там, по 96-й год 1 века датируется книга. Место написания остров Патмос, каменоломня, то есть там, где он на каторге был. И это тоже показывает нам, что человек может быть с Богом в любых условиях. Но мы это знаем и из Писания. Разве с Иосифом не был Бог в яме? Разве с Иосифом не был Бог в доме Потифара, а потом в тюрьме? И разве Бог не поднял Иосифа из тюрьмы на второе место в царстве Египет? Вот эти все параллели я хочу, чтобы мы с вами видели, и чтобы они не ускользнули от нашего внимания, потому что в твоей и в моей жизни могут происходить те же самые события. Как правило, люди ищут виноватых на стороне. Бог виноват, сосед виноват, не знаю, служитель какой-то виноват в том, что у него вот это в жизни происходит. Не понимая, что мы все сами делаем выбор, так или нет. И когда я смотрю на какого-то человека, я думаю, ух ты, смотри, как он такой вот. А почему я не могу? А потому что я не сделал тот выбор, который сделал он в своей жизни когда-то. Что такое выбор? Избирать добро и отвергать зло, так или нет? И мы оказываем влияние не только на свою жизнь. Мы программируем, мы оказываем влияние на жизнь наших детей. Точно так же, как на нашу жизнь повлияли наши родители, бабушки и дедушки. А они формируют траекторию жизни. Мы можем ее изменить? Безусловно. В шаббат я планирую говорить вот на эту тему, если будем живы, и Господь позволит. Как мы можем менять свой гораль, вот свой жребий, свою судьбу? Люди думают, что, знаете, это как приговор, фатально все. Бог сказал, и даже если Бог сказал, мы можем что-то изменить в своей жизни. Это есть Писание. Но для этого же я тоже должен меняться. Так или нет? Хорошо. Поэтому главной темой выступает второе пришествие Иешуа Мессии. И это вполне соответствует околобиблейским иудейским источникам того времени. То есть книга написана буквально как пророческая, как танахическая. И в частности, Талмуд рисует нам два образа Мессии. Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. И мы прекрасно понимаем, читая книгу Откровения, что речь идет о Машиахе бен Давиде уже. О Мессии, который приходит свое царство установить на планете Земля. Мессия, который был уже на Земле, как бен Йосеф, который сделал все, что он должен был сделать. И Талмуд просто как бы дискутирует и пытается понять, как это может быть. Мессия во славе и Мессия такой униженный. Потому что источники иудейские, а Талмуд был кодифицирован в 7 веке, вавилонский, то есть это 650 примерно, я говорю, год, да, а Иерушалми был кодифицирован в 4 веке. Поэтому это все там уже есть. И раввины того времени пытались понять, как может быть, что Мессия, вот он во славе, а вот он униженный. Так это или это? И таким образом была как бы разработана концепция двух проявлений Мессии в этом мире. Причем мне кажется, что это очень хорошие изыскания были, потому что они довольно точно показывают нам функцию Мессии, который должен пострадать за свой народ. Просто там немножко заужено это понимание, до Израиля только. И мессия во славе, который царствует и восстанавливает свое царство, это и есть мессианская эра. Поэтому и мы, мессианские евреи, и весь христианский мир, и иудеи в том числе, ожидают пришествия Мессии. Просто мы во второй раз, а они ждут первое пришествие. Есть понятно, что отличие в этих всех вопросах, об этом не сейчас. И вот в книге Откровения Иоанна Иешуа как раз выступает как Мессия, пришедший во славе. И это полностью соответствует пророчествам, сказанным о нем. Откровение можно разделить на 5 частей. Ну, обычно так делают ученые-теологи. То, что я вам сейчас говорю, это не я придумал. Я просто, читая и исследуя разные источники, многие, выбрал для себя какую-то оптимальную такую вот середину, которая соответствует моему пониманию общей библейской концепции. Сейчас мы об этом поговорим, что это означает. В первом стихе буквально. Первая часть – это вступление. Вторая часть – это видение Иешуа Мессии в славе. Третья часть раскрывает грядущие бедствия на Вселенную. Подробно вот описывает нам. Это все предваряет его пришествие. И четвертая часть говорит о победе. Победа Агнца над зверем, над драконом. В этой же части вот идет снятие 7 печатей, 7 труб, 7 чаш гнева, страшный суд. И здесь же говорится о славе нового неба и новой земли и о небесном Иерусалиме. Потом идет заключение. Вот пятая часть заключения. Что характерно, что первые две главы в Библии и последние две главы, я уточню, но это должно быть две главы в Библии. То есть это книга Откровения, последние две главы, да? Говорят о периоде, когда зло отсутствует. Оно никак не проявляется еще в этом мире. То есть первые две главы сотворения, рай, все так классно. Животные, растения, тепло, вода, Адам и Ева, кроме Бога никого вокруг, живи не хочу, да? И потом такой, как бы, негатив пошел с третьей главы, сразу мощный такой, как симфонический оркестр, знаете, играет что-то веселое, а потом такие звуки, там, виолончели вступают, вот. Еще там какие-то инструменты. И тяжело так все это. И вот книга Откровения. Последние две главы. Понимаете? Нету. Нету зла, нету ничего негативного. Сплошной позитив. Мне нравится, что Библия заканчивается позитивом. Мне нравится, что она начинается таким же позитивом. И все, что внутри, исправимо. И все это примеры, и все это написано для каждого поколения, чтобы мы могли анализировать эти вещи и исправлять свою жизнь. Как я уже сказал, на эту книгу существует огромное количество толкований, но мы поставим основной акцент на применение этой книги в нашей с вами жизни. Как я уже сказал, погружение в мистику и фантазии ничего не принесет людям, которые изучают эту книгу только с этого угла. Напомню вам послание к евреям, 13 глава, 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Аминь. Изучать Писание нужно. Но вот просто, знаете, схоластически, схоластика, есть такая наука греческая, там доказываются недоказуемые вещи. Вот. Я знаю один пример. Это логика, просто все построено на логике, да. когда человеку задавая один, два, иногда три вопроса, нетрудно доказать даже то, что у него есть рога. И как бы он сам это говорит. Нет, это не ты говоришь. Ты просто задаешь вопросы, получая да или нет ответ, и все. Вот это схоластика, когда вывернута наизнанку жизнь. И в этом нет ничего как бы полезного для человека на самом деле. Кроме этого, книга отличается тем, что в ней есть огромное количество ссылок именно на Танах, не на Новый Завет, не на те книги, которые сейчас были написаны, еще нет канона, мы же понимаем это, да? А Иоанн ссылается на Танах, то есть на наши еврейские канонические книги. Особенно книга Исход, книга пророка Исаии, книга Еремии, книга Иезекииля, Захарии, Даниила и фрагменты есть там Иоиль, Амос. Вот эти все вещи там проступают. Прямо вот кто знает Писание, кто его изучает и читает, он видит прямо вот эти образы, эти идеи. И поэтому книга очень ценна для нас. Итак, первые три стиха. Откровение Иешуа Мессии, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иешуа Мессии, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Амен. Здесь очень-очень важные вещи озвучены, которые сразу задают нам правильное направление. Откровение Иешуа Мессии, которое дал ему Бог. Почему так написано? Если мы с вами вспомним 24 главу Евангелия от Матфея, когда ученики спрашивают, когда же это будет? Когда все придет к всему конец? 24 глава, да, мы помним это о событиях последних перед пришествием Мессии. И он говорит, о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. И вот Бог открывает Иешуа. Я думаю, вот в тот момент Мессии тоже еще не было все открыто. Почему я беру на себя такую смелость предполагать эти вещи? Конечно, мы понимаем, что Он Бог, и Он все знает наперед, как бы, да? Но дело в том, что он находится сейчас во плоти, он человек, и есть определенные ограничения. Например, он не может быть одновременно в двух местах. А Бог может. Он везде сущий, правильно или нет? Когда он молится в Гефсиманском саду, и он говорит, «Отец, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня». Помните эту молитву? Почему? Он знает, что ему надо умереть. Но он как бы в молитве говорит, может быть, есть вариант какой-то, план Б. Но, впрочем, пусть будет план А. Как бы вот то, что ему открыто, да? И когда в 24 главе его спрашивают, он говорит ученикам, никто не знает, ангелы не знают об этом дне и часе. Но после этих событий проходит примерно 60 лет, и откровение это апокалипсис, да, я не думаю, что нужно объяснять, это значит снять покрывало, открыть неведомое значение этого слова. И здесь мы читаем в тексте, что это откровение Иешуа Мессии, которое дал ему Бог. Я думаю, в тот момент, когда Бог ему дал, это момент земного времени. Он открывает это Иоанну, своему ученику, который видел его, который ходил с ним, который жил с ним. который на этот момент жизни уже проявил себя как верный раб, который не отрекся, не отступил, дошел до конца. И вот в этот момент Иешуа получает от Бога откровение и дает его через ангела. Видите, какая схема получается? Бог, это я просто текст читаю, это пшат. Бог дает откровение Иешуа Мессии, чему надлежит вскоре быть. Он это показал, послав оное, то есть откровение, через ангела. Иешуа посылает посланника, ангела, к Иоанну. Как это происходило, как голограммы, он видел видение, и все это описывал, может быть. Может быть, у него была достаточно мощная фантазия, я не знаю. Но если Сатан мог показать во мгновение ока Иешуа все царства мира, это тоже написано в 4 главе, правильно? Евангелие от Матфея. То, конечно же, Господь Бог мог показать Иоанну, открыв его мозг, вот к подобного рода вещам. Именно вот на таких тонкостях я тоже не хочу сосредотачиваться, потому что нам это ничего не даст. Но вот эта схема имеет значение. Бог дает откровение Иешуа, Иешуа передает от ангелу, ангел Иоанну. И сегодня мы имеем его в руках. Это откровение. Вот эти, как бы, первые уровни Бог дает Иешуа, Иешуа дает ангелу, ангел Иоанну. Здесь нету примесей вообще никаких. А вот понимание самого откровения, вот тут уже примесей предостаточно. Поэтому, конечно же, то толкование, которое буду говорить я в последующие месяцы здесь, тоже нуждается в исследовании, в дополнениях, в проверках, я не знаю, в чем хотите, но это не претендует на правду в последней инстанции, ни в коей мере. И в большей степени, конечно, это будет касаться нашей общины в том числе, потому что это то, в чем мы находимся, то, в чем мы живем, то, внутри чего мы пытаемся понять смысл этой книги. Видите, насколько все субъективно. Итак, Мессия вторично придет уже не для спасения людей, а для окончательного суда. И вот здесь интересная мысль есть, что придя как царь на эту землю, Он совершит справедливый суд, хотя суды начнутся еще до Его прихода на землю. И неоднократно у нас будет возникать с вами вопрос, который возникает у многих людей. Справедливо ли то, что делает сейчас Бог? Как же Ему не жалко людей? Как же Ему нет? Знаете, есть очень устойчивая ложная доктрина о том, что Бог Ветхого Завета более жестокий, чем Бог Нового Завета в христианском мире. Очень утвердившаяся такая установка. Там Бог жестокий, а здесь Он добрый. Когда читаешь книгу Откровения, во-первых, написано, такая скорбь будет на планете, такой не было никогда еще на земле. То есть получается намного хуже, чем было в то время, правда? Там это было как-то локально все, ну не считая потопа. Потоп – это глобальное событие. Во всех остальных уже случаях это локальные какие-то вещи. Тем не менее, мы видим, что Бог в Писании, в Новом Завете есть стих «Иешуа Мессия вчера, сегодня и завтра один и тот же». То есть атрибуты Бога не меняются, Он остается прежним. Меняются люди, меняется время, образ жизни, меняется социальный строй. Все, что хотите, но только не Бог. И поэтому для нас очень важно, живя в сегодняшнем времени, наиболее ближе подойти к правильному пониманию этих текстов, для того, чтобы они были для нас полезными. Итак, Иешуа показал это откровение Иоанну, послав его через ангела, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иешуа Мессии, и что он видел. То есть, читая это откровение, мы должны понимать, что это свидетельство. Это не просто Иоанн, ему что-то показалось, и он написал. Понимаете, да, разницу? Это свидетельство Иешуа, который умер, воскрес, и уже воссел одесную Отца, и вот оттуда он посылает свое откровение нам о последних днях. Это, знаете, вот как уточнение такое. Если тогда он говорил, вы же видите, как почки распустились, то есть вы чувствуете приближение весны. Сейчас еще более подробно он дает нам понять период, предваряющий второе пришествие. Дата навсегда осталась закрытой, она неизвестна. И в процессе изучения этой книги я вам объясню и покажу. Любые попытки что-то вычислить, этим вообще не надо заниматься. Что же такое откровение правильное? Или откровение Иешуа Мессии? Любое откровение, которое говорит человек, вот как Иоанн, оно должно полностью вписываться в рамки общебиблейской концепции. Когда откровение выходит за рамки Священного Писания, это уже не откровение Иешуа Мессии, это не откровение Бога. И у нас сегодня много ярких таких примеров, когда люди ереси, это очень мягко сказано, очень мягко. Я уже даже привык, знаете, там, если где-то какая-то ересь, как бы, ну, ничего такого, как бы, ну, ересь. А иногда люди такие вещи говорят, это уже ни в какие ворота не лезет. То, что вы подсказываете, это правильно. Как, например, вот последнего рода события. Ну, правда, об этом я говорил, и вообще мы подняли эту тему в Израиле где-то в году 2007, наверное, еще. В 2009 это вышло на свет. Некий Джерак Ли и ереси все, которые он говорил. Просто вот махровые ереси, ужасные вещи. Мне пришлось прочитать две книги его. Их больше намного. И в Израиле, к сожалению, есть такое как бы группа людей, именующих себя Crystal Forum. Это люди, которые встали под духовный покров Джерака Ли. Как бы это все происходило открыто, понимаете? И люди, которые сегодня, я открыто могу сказать, например, Олег Хазин, который сказал на общем съезде пасторов Израиля, что Джерак Ли – это его духовный отец. Этого духовного отца сейчас посадили на 15 лет за растление малолетних и за как бы там страшные вещи. Уже сидит, уже все. Я не знаю, что сегодня эти люди будут говорить. Они выкручивают, это просто невероятные вещи. Они называют себя служителями, а мы говорим правильно. Да все, что ты говоришь, отравлено. Даже если ты говоришь абсолютное Слово Божье, источник неправильный. Ведь дьявол тоже всегда говорит по Писанию. Вы понимаете момент в чем? А Писание говорит, что 2 Коринфянам, например, то даже сатана принимает образ ангела света. Это может выглядеть настолько презентабельно, и мы должны это отличить. А здесь просто, знаете, белыми нитками шито, белыми или черными, как правильно говорят? Белыми. Белыми нитками все это зашито крупными стежками, и все это пытаются как бы подать как правду, придумывая какие-то объяснения. Невероятно. И это люди, которые взяли на себя ответственность учить других людей. Вот Писание говорит об этом. И таких много. Я уже не говорю об отклонениях и крайних проявлениях, которые наблюдаются в разных деноминациях. Причем никогда нельзя судить всю деноминацию по этим крайним проявлениям. Понятно, да? Белое братство там, еще. То есть секты – это культы, построенные на деньгах, на обмане, на спекуляциях, на лжи, на воровстве, на злоупотреблениях, властью, финансами и многими другими вещами, своим положением и так далее. Просто, чтобы вам понятно было, вот Джерард Ли в своих книгах открыто пишет, что он пошел играть в казино, как бы проверить там что-то он хотел, и как ему Святой Дух помогал выигрывать деньги в одноруком бандите, вот в автомате. А я знаю Писание, я понимаю, что верующий человек не ходит в такие места. Ну, там написано так. Не сидит он. Что там проверять? Понимаете, да? Я понимаю, когда, допустим, покаялся, ну, не знаю, покаялся бандит какой-то, и он говорит, я видел это в своей жизни просто. И его не хотят слушать, окей, он сказал, и он двигается с Богом потом. Блудница кается, как Мария Магдалина, например. Она оставляет свой образ жизни. И на первом этапе, естественно, она проповедует таким же, как она. Она им объясняет, что в ее жизни случилось и так далее. Свидетельство идет. Но это разные вещи. Об этом можно было бы много говорить, не хочу тратить на это время. Это просто пример. Пример. И вот этот человек, да, Джерард Ли, это его личные откровения, которые рядом не стоят даже со Священным Писанием. Поэтому любое откровение, оно должно полностью вписываться в эти книги. От Бытия и до Откровения. Как только мысли или понимание человека выходят за пределы этих книг, это не является уже нормальным учением. Это ереси, это примеси, это искажения. И там, как правило, подмешан или буддизм, или какой-то сатанизм, или какое-то колдовство, шаманизм, там, я не знаю. Вот африканские пастыря, они частенько, вот там у них с колдовством проблемы. То есть это их как бы, это их гири, которые они тянут на своих ногах. И они пытаются применять технологии вот эти, вот на новых территориях. Каждый по-своему. А надо все отсечь, обрезать и стать новым творением. И научиться вот этим всем вещам. И иметь смелость взять в свою жизнь это, а то просто отрезать и убрать, выбросить. Поэтому золото всегда переплавляли, так или нет? Одежду стирали, а некоторые вещи просто сжигали. Или разбивали, как глиняную посуду. Хорошо. Третий стих. Блажен человек, читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанные в нем, ибо время близко. Три колоссально важных вещи. Первое – читающий. Второе – слушающий. Это, в принципе, одна и та же категория людей, потому что в то время очень мало людей было, которые могли читать самостоятельно. Я вам скажу, еще 100 лет назад, 150, было мало людей, которые могли читать. Довольно долго продолжался вот этот период. Но те, кто не могли читать, могли сидеть и слушать эту книгу. Теперь представьте себе, мы имеем возможность, вот у нас у всех, Библию сегодня люди не хотят брать. Вот им дают, она им не нужна. Это бесценная вещь на самом деле. Мы еще поговорим об этом, как сказано у пророка Амоса. Наступит время, когда будут искать днем с огнем хотя бы печатную страничку отсюда найти. Наступит такое время, тяжелое. Дефицит будет Божьего Слова. И уже сегодня мы ощущаем эти вещи. Но вот тогда, в то время, мало людей могли читать, поэтому люди собирались, вот, да, И с утра до вечера читали, потом опять читали, потом опять читали. Вы представьте себе просто вот собираться, чтобы на слух послушать это откровение. Я не говорю про комментарии, я не говорю уже про толкование. Просто послушать, как кто-то читает. И люди собирались, это время занимает, так или нет? Ну, если быстро читать, за день можно прочесть, даже меньше. Но это же надо сидеть и все улавливать. Так вот, блаженство, вообще это первое из семи блаженств или благословений. Блаженств, благословение. То есть человек получает от этого благословение, пользу. Не в корыстном смысле. В книге Откровения их семь. Первое мы видим здесь. Первая глава, 3 стих. 14 глава, 13 стих. 16 глава, 15 стих. 19 глава, 9 стих. 20 глава, 6 стих. 22, 7 стих. И 22, 14 стих. Блаженство, благословение. Вы знаете, сегодня люди не ценят это. Люди думают, что счастье в деньгах. Более продвинутые думают, что в их количестве. Ну, им так кажется, они себя обманывают. Кто-то думает, полный холодильник еды, и он будет счастлив. Вы знаете, человек интересно устроен. Вот даже если ему дать полный холодильник еды, он опять будет несчастен, потому что не с кем поделиться. Или некому показать этот холодильник. Никто не может оценить этот холодильник полный еды. Вот обязательно чего-то ему не хватает. Даже когда он достиг, казалось бы, цели, которая должна сделать его счастливой. Понимаете? Слушайте, в мире столько примеров. Человек думает, вот я на ней женюсь и буду счастлив. Женился, а потом думает, я самый несчастный человек на земле. Зачем я на ней женился? А она думает то же самое. Есть такое или нет? Очень много. Счастье, о котором мы говорим здесь, это состояние, когда человек переживает внутри себя трансформацию, изменение от Божьего Слова. Это качественное изменение. Это как будто бы ты попадаешь, я не знаю, на свежий воздух. В состояние счастья. Например, человека посадили, ну вот помните, да, во время войны фашисты такую душегубку придумали. Машина, туда выведена выхлопная труба. Представьте, там партизаны отбили эту машину. А они там полуживые, полумертвые уже. Их раз на свежий воздух. И вот этот глоток свежего воздуха, это и есть ощущение жизни, полное счастье, вернувшееся к тебе сознание, которое ты начал терять. Так вот сегодня люди духовно бродят, как потерявшие сознание, одурманенные этим миром. И им необходимо пережить встречу с Иешуа Мессией, настоящую, чтобы полностью поменялась его жизнь. Вы знаете, когда в мою жизнь пришел Иешуа, то, что раньше я любил, и то, что мне нравилось. И как принято говорить, я от этого кайфовал. Я возненавидел это. Реально, вот это ну, просто я ненавижу. Это гадость, я не хочу. Это грязь. Почему? Так я же тот же самый. А потому что Дух Святой пришел и начал уборку в моем сердце и внутри меня. Человека меняет встреча с Богом, больше ничего. Человек не может себя убедить или дать себе установку, он продержится чуть-чуть, а потом опять нет. То есть это должно стать образом жизни. Итак, блажен человек, читающий, слушающий слова пророчества сего и соблюдающее написанное в нем. То есть человек, который не соблюдает, естественно, он находится за пределами общины, за пределами общины в плане вселенской, да? То есть за пределами тела Мессии. Это как инородное тело. Примеров таких очень много. То есть люди, кто-то пытается подражать, кто-то пытается использовать. Причем это всегда было. То есть люди всегда имели какой-то вот, ну, не знаю, меркантильный, может быть, интерес, да, к общине. Потому что община, в принципе, первый век, вот если взять то время, это место, где уже есть социальные программы. А так вот в мире их больше нигде нет. Сегодня, конечно, мы живем уже там в таком обществе, где все это построено государственными структурами. Но в Израиле, опять же, это все взято из, из Писаний, то есть вот эти все принципы. Человек, который будет просто слушать, но не будет так поступать, вот не будет так жить, он никогда не будет счастлив. Он всегда будет несчастен. Он всегда будет недоволен и не удовлетворен. Вот что бы у него ни было, он будет не удовлетворен. И две ссылки вот я дам, чтобы не перегружать. Исход, 24 глава. Исход, 24 глава. 7 стих. Значит, это момент, когда Господь заключает завет с израильтянами, и дается книга завета. И здесь написано, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Аминь. Смотрите, как написано. Все, что сказал Господь. Почему это важно? Потому что не только сегодня, в любой период времени, люди, которые читают эту книгу, конечно, находят для себя какие-то полезные вещи. Но ряд вещей их не устраивает. И они как бы хотят избирательно следовать заветам Бога. Вот здесь я да, а здесь ты понимаешь, Бог, вот у меня такая ситуация в жизни, что, ну, все же так живут сегодня. Почему я не могу? И что ты меня за это в ад пошлешь? Человек не думает о том, что это слово в его жизни, ему надо изменить ту или иную область. Он думает, как сохранить за собой эту территорию, но получить от Бога какие-то бонусы. Ну, а если не так, тогда что-то неправильно, как бы, это несправедливо. И вот если бы отдать на откуп Слово Божье, и каждый человек убрал бы то, что ему не нравится, или то, что ему мешает, и оставил бы то, что ему нравится, в лучшем случае мы имели бы только обложку с названием. Но я думаю, и это не понравилось бы кому-то. То есть просто обложка, без ничего. Все исчезло бы. То есть если каждый что-то уберет, вы понимаете, да? Израильтяне говорят, все, что мы услышали, вот все, что ты говоришь, мы сделаем. И будем послушны. Это как раз то место, которое в иврите написано «Наасе венишма». «Наасе венишма». Как правило, люди хотят сначала услышать, понять, а потом сделать. Почему? Когда человек хочет услышать, чтобы понять, и он тогда будет решать, делать это или не делать. То есть Бог говорит слово, человек говорит, ну, ладно, я послушаю, потом подумаю. Не, как бы не очень меня это устраивает. Давай мы тут изменим пару пунктиков. И на самом деле все выглядит очень просто. Или ты принимаешь все слово целиком, и ты живешь, либо ты не принимаешь, даже если одно, ты умираешь. Ты не можешь что-то взять, а чего-то не взять. Понимаете? Поступать по слову – это, ну, крайне необходимые вещи. Теперь послание Иакова. Первая глава, 22-25. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, в закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Аминь. Итак, Писание говорит, будьте исполнители. Это Новый Завет, да, обратите внимание. Исполнители слова, а не слушатель забывчивый. Вот это основная проблема людей. Он послушал и забыл. То есть, как только он вышел из того места, где он это слышал или слушал, он сразу погружается в водоворот своей жизни. Обычная рутина, вот течение жизни. Друзья там или не друзья, у каждого свое. И все. И он как бы, он забывает. Ну, я потом сделаю. Я завтра, я потом, я в нем решен. Послезавтра. И жизнь не меняется. Жизнь не меняется, потому что человек не хочет уступать. Он имеет полное право держать свои позиции, но это его свободный выбор, так или нет? И если человек хочет жить с Богом, он должен изменить свою жизнь, должен быть послушным, он должен быть человеком, который какие-то плоды приносит, или хотя бы зависть есть, хоть что-то. Да, там, ну, за несколько лет. Вообще, я вспоминаю вот тот период, когда мы каялись, когда мы веровали. Вы знаете, ни репцентров не было, ни какого-то там особого проповеди или там слова. То есть, настолько было все понятно. Ты читаешь Писание, и с тобой говорит Бог. Просто со страниц Библии. То есть, не надо особо никаких там... И ты понимаешь, да, и здесь ты, и тут, и грешник, и там. То есть я когда читал вот Танах, Пятикнижие Моисея, будучи неверующим человеком еще, я прекрасно понимал, что вот все, что там написано, я во всем виноват. Ну, там за исключением некоторых вещей, которые там описаны. А так, как бы, ну, практически все. Ну, и какое может быть, как бы, с моей стороны, там, ультиматум, да, или условия для Бога? Наоборот, Бог, все, что ты скажешь, я буду делать, я буду стараться это делать, я буду менять свою жизнь под это все. И потом ты начинаешь чувствовать вкус, как бы, да, новой жизни вот этой. И потом ты начинаешь кушать плоды из своего сада. Знаете, интересно, что в законе написано, плоды можно самому начинать кушать после, на четвертый год только. 3 года дерево необрезанным считается, потом первые плоды нужно отдать, как бы не себе их взять, на храм тогда отдавали. Это как обрезание было. И потом ты мог кушать с этого дерева. Вот мы, когда приходим к Богу, не зря ведь Писание сравнивает нас с деревом. Мы должны быть этим деревом, посаженным у потока воды. Но даже если тебя посадили возле этого потока воды, даже если твой корень туда как бы дошел до воды, пройдет 3 года, Господь обрежет, А потом эти плоды будут доступны уже тебе, твоему дому, твоим гостям, кому захочешь их дать, они будут доступны. Третий стих, конечно, очень объемный. Я думаю, вы найдете довольно много дополнений сюда, потому что в псалмах вы найдете, в Евангелиях вы найдете заповеди блаженства. Блажен, там, блаженны чистые сердцем, да, блаженны алчущие, жаждущие правды и так далее. Это все, и Давид пишет об этом состоянии. Блажен муж, который не ходит в собрание нечестивых, не сидит в совете развратителей. То есть счастлив этот человек, счастлив. И вот эти все ограничения, они даны нам во благо. Очень часто человек не понимает, что то, что в его жизни происходит, это ему во благо. И недавно мы с вами говорили, я комментировал, вот, говорил мысли по поводу того, что вкусив с дерева познания добра и зла, человек стал смертным. Это тоже благословение для человека. Если бы он не был смертным, так зачем ему что-то менять в своей жизни? А зачем ему вообще задумываться? Живет вечно, понимаете? И делает, что хочет. Фактически, то, что мы сегодня считаем бедой, это беда, смерть, болезни. Это благословение для человека. И вот именно иудаизм рассматривает эти вещи как часть благословения в жизни человека. Это обязательно нужно соединять с 8 главой послания к римлянам, 28 стих. Любящим Бога и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Даже какие-то негативные вещи в нашей жизни, они нас направляют в правильную сторону. Конечно, если ты овца Божья. Если, да. Но природа может измениться. В любой момент. Тоже тема интересная, я сейчас бы не хотел в нее заходить. Да, потому что иудаизм, например, говорит, что свинья станет кошерной в приход Мессии. У нее только должно измениться пищеварение. Копыто уже раздвоено. Как бы есть даже предпосылки к этому всему. Я не знаю, может им просто очень хочется свинину кушать. И поэтому как бы есть такая концепция. Может быть, я не знаю. Ну, как бы, чистые и нечистые животные. Тоже большой вопрос вот, в Царстве Божьем. Вот Эрнест не будет даже в тысячелетнем царстве есть. Мяса не будет, да. Правильно, это животное, да, про человека пока ничего не написано, но... В иудаизме тоже об этом не говорится, вот открыто, явно не пропагандируется, но считается, что лучше не кушать мясо. Я думаю, что только если вот растительная пища, должно что-то измениться в этом мире, потому что после потопа Бог сказал, заколай и ешь, но ограничил чистыми животными, да? Да, но смотрите, во-первых, это не полезно. Во-вторых, если вы начнете просто вот кушать, я не знаю, один сыр или одно мороженое, или что-то одно, вы не сможете. Единственное, что может кушать все время человек, это хлеб. И в хлебе есть все для него. Но мы ушли от темы, вот. Эрнест, ты уже сейчас можешь начать, кстати, практиковать. Не надо ждать, как бы, так долго. Ну, конечно. То есть, человек свободен в этих вопросах. Что касается чистых и нечистых животных, на мой взгляд, это заповедь Божья. И вот к этому нужно подняться, как бы, это нужно понять просто. Что кушать, а чего не кушать. Ну, мы об этом говорили, на самом деле, много. Кашрут присутствует у всех. У китайцев, у японцев, У всех. Просто там кашрут устанавливали люди, здесь кашрут устанавливал Бог. Слово «кашер» отсутствует вообще в Писании. Текст Танаха ни разу не использует, ни разу. Слово «кошер», «кошерный». Слово «кошерность» означает пригодность. Поэтому по Танаху, по Библии, есть чистые и нечистые животные. Таор витаме. Все. Нету других ограничений. Все остальное это уже человеческое. И некоторые вещи, наверное, можно практиковать. Почему нет? Мы же в своей жизни очень много, в принципе, делаем человечески установленных вещей. Правда? Но не обязательно. Последнее, что я хотел сказать, или то, что я упустил, вот все, что написано в этой книге Откровения, оно произойдет. Но нельзя ожидать, как я уже сказал, вот газетного исполнения этих вещей. Но Исаия 55, 11 стих говорит, что Слово Божье не возвращается тщетным. Но оно делает то, для чего было послано на землю. Это откровение тоже было послано нам на землю с определенной целью. И оно обязательно произойдет и исполнится. Детали мы увидим, если доживем. Я думаю, доживем. Почему-то мне так кажется. То есть мы увидим детали, а вот в глобальных вещах мы и будем с вами говорить, размышлять, и как это применить в жизни, и как это будет работать. Поэтому я постараюсь показать вам, что основные вещи, они на земле останутся даже в самый-самый страшный период. Средство спасения никогда не будет отнято от земли, даже в период великой скорби. Все остальное, это просто будет невероятные вещи.